Я вернулся в класс с первым звонком. В моей школе он звучал за 10 минут до конца обеденного перерыва и означал, что пора готовиться к уроку. Разумеется, до адресатов посыл не доходил, а к моему столу явился гость. По одним лишь бинтам на руке я сразу узнал визитера. «Ну, здравствуй, Танабе Кёко». Призыв удался. Я, она и ее спутник. Всего трое. «Пройдите к аварийной лестнице». Когда я закрыл за собой дверь, то слышал разве что низкий гул снаружи. Спутник Танабе, так и это Исихара, которого взяли чисто для количества, сверлил меня взглядом. «Ну и? Какое у вас дело?» 7 минут до конца обеденного перерыва». «А? Какое дело? А сам не догадываешься?» «Вполне себе догадывался». Девка зачем-то повысила голос и крикнула мне прямо в ухо. «Заткнись, тварь!» Ее голос сотряс воздух вместе с моими барабанными перепонками. Казалось, уши вот-вот отвалятся. «Вы как-то быстро скорешились!» Тема сразу стала понятна. «Спасибо за вежливое объяснение». «А, Мината?» «Да, что между вами?» Я и сам ничего не понимал. «Да ничего. В мой воротник вцепились слишком длинные пальцы с олеповато накрашенными ногтями. Интересно, они не мешают жить?» «Тогда держись от нее подальше. Вообще не разговаривай». «Спасибо, что решили за меня». «Отказываюсь». «Ты меня слышал?» «Вполне себе. Вот только... Чего ради мне тебя слушать? Какая мне-то от этого выгода? Что-нибудь предложишь?» «Предложить-то ведь нечего. Так зачем лезешь? Совсем тупорылая». Она меня бесила. Если эта девка думала, что так просто может полезть ко мне с подобными приказами, она рисковала нарваться. Меня словно набили мокрым порохом и посылали в меня искры. «Следи за языком, ты! Зачем провоцируешь меня? Взял бы и кивнул, как нормальные пацаны делают. Тебя чё, заставлять надо?» Какой убогий словарный запас. Их разговоры всегда сводились к одному. К сексу, через пару минут опять к сексу, через 3, 4, 5 снова то же самое. И система ценностей наверняка соответствующая. Как же бесит. Искры полетели уже из меня. 5 минут перерыва. «Захлопни пасть. Руки пробили и теперь шугаешься Мината? Давай-ка не будешь ко мне лезть, еще и орать во все гланды». Меня все бесило. Бесила овца передо мной, бесил баран, которого она взяла с собой. Будь Япония анархичной страной без законов, я бы убил этих двоих. Глянул на часы. Осталось 4 минуты. «Если чего-то хочешь от меня, предложи что-нибудь. Если нечего предложить, попробуй угрожать. Или пойдешь плакаться своему парню». Ручка двери повернулась. Танабе, вся красная и готовая в любой момент взорваться, затряслась от злости. Я метнулся к двери и захлопнул ее. Но через мгновение ее вышибли. За спиной раздался грохот. До конца перерыва оставалось 3 минуты. Битва продолжится на следующем или после школы. Когда я вытянул в окно предварительно опустошенный кошелек Танабе, раздался звонок на урок.